Что возразить экклезиасту? Вскрыла кривыми маникюрными ножницами вены, смотрела, как капает кровь, закурила. Наигрались пинг-понг, не могу, теперь заснуть, шарик прыгает в закрытых глазах, и мельтешат пятна солнца на столе. Нет, Валентина Георгиевна, самое главное в Евангелии — это те 3 дня, когда его распяли и похоронили. И его нет, он не воскрес. Те 3 дня тянутся до сих пор, и все это должно еще произойти. Та встреча на берегу, и кто-то должен это еще увидеть.